Надо сказать Лизе, что нам не хватает людей. Она сама говорила мне об этом. Я сказал, что мы вернемся к этому вопросу. Мы что-то еще должны здесь посмотреть? Не думаю. В шкафу нет ничего такого, чего там быть не должно. Чего-то не хватает? Ну, чего-то такого, что обычно есть в шкафу у каждой женщины. По-моему, все на месте. Тогда пошли. Выйдя во двор, Валандер поглядел на часы, 8:30. Он поднял голову, дождь ничто не предвещало. «Родителям Исы я позвоню сам», — сказал он. «А вы встретитесь с Буге, Норман и Хильстрём. Я даже думать не хочу, что будет, если мы не найдем Ису. Может быть, им что-то известно? И надо разыскать остальных, тех, что на фото у Сведберга. Ты думаешь, что-то случилось? Не знаю, не знаю». Они сели каждый в свою машину и поехали в Истад. У Валандера из головы не шел разговор с Лунбергом. Значит, кто-то звонил. Кто? Ему все время казалось, что Лунберг сказал что-то еще, может быть, сам того не желая, и это что-то было важным. Потом он отогнал эту мысль. «Я слишком устал», — подумал он. «Я не могу сосредоточиться и внимательно выслушать человека, а потом мучаю, что пропустил что-то серьезное». Они вместе доехали до полиции. В приемной Валандера остановила Эбба. «Звонила Мона», — сообщила она. Валандер остановился, словно наткнулся на невидимое препятствие. «Что ей надо?» «Мне она этого, как ты сам понимаешь, не сказала». Эбба протянула ему записку с телефонным номером в Мальмё. Валандер, конечно, знал этот номер и без записки, но заботливость Эббы просто не знала границ. Она на прощание вручила ему еще кипу записок. «В основном журналисты», — сказала она успокаивающе. «Ничего важного». Валандер захватил чашку кофе и прошел в кабинет. Не успел он повесить куртку на стул, зазвонил телефон. «Ничего не нашли», — сказал Хансен. «Пока. Я подумал, что ты хотел бы знать». «Я хотел бы, чтобы ты или Ан Брид приехали сюда. Мы с Мартинсоном зашиваемся. Кто, кстати, занимается поиском их машин? Я? Я с этим работаю. Что-то случилось? Иса Эденгрен сбежала из больницы. И это меня очень волнует. Скажи, кому из нас приехать?» Валандеру очень хотелось бы, чтобы приехала Ан Брид. Она разбирается в деле лучше, чем Хансен. Но он этого не сказал. «Все равно, кто-то из вас». Он прижал пальцем рычаг, тут же отпустил и набрал номер Моны в Мальмё. Каждый раз, когда она звонила, он пугался, вдруг что-нибудь случилось с Линдой. Она взяла трубку после второго сигнала. Каждый раз при звуках ее голоса у Валандера сжималось сердце. Иногда ему казалось, что боль с годами слабеет, но уверен в этом он не был. «Надеюсь, не помешала», — сказала она. «Как ты себя чувствуешь?» «Это я звоню, а не ты. Я чувствую себя нормально. А голос усталый. Потому что я устал. Ты же наверняка читала, что погиб один из моих сотрудников, Сведберг. Ты его помнишь?» «Очень смутно». «А что ты хотела?» «Я хотела тебе сказать, что выхожу замуж». Валандер чуть не бросил трубку, но удержался. Так и сидел, молча, неподвижно. «Ты меня слышишь?» «Да», — сказал он, — «слышу». «Я тебе говорю, что выхожу замуж. За кого?» «За класса Хенрика». «За кого же еще? За игрока в гольф?» «А вот этого не надо было говорить. Довольно глупо». «Тогда прошу прощения». «Линда знает?» «Сначала я хотела сказать тебе». «Не знаю, что и говорить». «Наверное, мне надо тебя поздравить». «Ну, хотя бы». «Впрочем, долгие разговоры тут ни к чему. Я просто хотела, чтобы ты знал». «А кто тебе сказал, что я хочу что-то знать?» «Я знать ничего не хочу ни о тебе, ни о твоих поганых хахалях». Внезапно им овладела ярость. Он даже сам не понял, почему. Может быть, просто от усталости, но, скорее всего, от сознания, что теперь Мона покинула его окончательно и бесповоротно. Когда она сказала, что хочет с ним развестись, он разъярился точно так же. И вот теперь она выходит замуж. Он швырнул трубку с такой силой, что рычаг сломался. Вошедший Мартинсон вздрогнул. Валандер, не глядя на него, растерзал телефонный аппарат и выкинул в корзину для бумаг. Мартинсон с опаской смотрел на него, словно боясь и сам стать жертвой внезапного бешенства. Потом махнул рукой и повернулся, чтобы выйти. «Что ты хотел?» «Я могу зайти попозже. «Это личное», — сказал Валандер. «К делу отношения не имеет». «Что ты хотел?» «Я еду к Норман. Думаю начать с них». К тому же не исключено, что Лиллемур Норман знает, куда могла деться Иса. Валандер кивнул. «Сейчас подъедет Хансен или Анбрид. Попроси их взять на себя остальных». Мартинсон нерешительно остановился в дверях. «Тебе нужен новый телефон, я скажу на складе», — Валандер махнул рукой. Он долго сидел молча, не в состоянии заставить себя чем-то заняться. Который раз уже он убеждался, что Мона как была, так и осталась самой близкой ему женщиной. Только когда в дверях появился полицейский с новым телефоном, он очнулся, тяжело поднялся со стула и вышел. Впрочем, тут же остановился в коридоре. Не мог сообразить, куда он собирался идти. Дверь в кабинет Светберга была приоткрыта. Он толкнул ее ногой. В солнечном свете было хорошо видно, что на столе скопился тонкий слой пыли. Валандер вошел и закрыл за собой дверь. Неуверенно сел на место Светберга. Анбрид давно уже просмотрела все бумаги, в аккуратности ей не откажешь. Переделывать после нее работу не надо. Вдруг он вспомнил, что у Светберга был еще шкаф в подвале. Скорее всего, Анбрид смотрела и там, но почему-то ничего не сказала. У Валандера в кармане по-прежнему лежала связка ключей от квартиры Светберга, которую ему дал Нюберг, но среди них подходящего ключа не нашлось. Он пошел в вестибюль и отыскал Эббу. «Его запасные ключи здесь», — ответила она с недовольством в голосе. Валандер взял ключи и собирался уйти, но она его удержала. «Когда похороны?» «Не знаю». «С ужасом думаю, как все это будет». «По крайней мере, не будет плачущей вдовы и маленьких детей», — тихо сказал Валандер. «Ну, конечно, тяжело».